Тимур Машуков. Я гордый. Книга первая. Глава первая. Я ненавижу уборку. Все эти моющие-чистящие средства, швабры, пылесосы, тряпки для вытирания пыли. Я все это ненавижу. А еще я являюсь директором клинингового агентства. Ну вы поняли, да? Не ты выбираешь работу, а работа тебя. Причем я как-то не выбирал, вот совсем. Я всегда знал, что от бытовой химии добра не жди, и что когда-нибудь она меня убьет. Накаркал вашу ж мать. Но по порядку. Потому как порядок – это моя работа, чтоб ей пусто было. Меня зовут Васька, Василий Гордеев, если точнее. Если это вообще кому-то интересно. Но иначе как Васькой меня никогда не звали. Я думаю, что все началось с того, что меня назвали в честь безвинно погибшего кота. Да-да. Тупая животина, набив пузо, дрых на любимом мамином кресле, в которое она и плюхнулась в темноте, не разглядев, что место уже занято мяукающей скотиной. Кот, в последний раз мявкнув, отправился в свой кошачий рай, полный вискоса и текущих самок. А мама, погоревав после преждевременных родов, вызванных стрессом и печалью по погибшей животине, назвала меня Васькой. Вот такие дела. Кого-то называют в честь великих людей, космонавтов там или царей, а меня в честь кота. Баловень судьбы, мажор и все такое, скажет любой, посмотрев на меня, и окажется неправ. Так, как там положено-то? Ах да. В общем, моя семья – это я и моя мать. Фундаментальная женщина, весом далеко за сотню килограммов. Мой отец нас бросил, когда я был еще мелким. Ну, как бросил? Мама в те годы была кандидатом в мастера спорта по метанию ядра, а папаша трудился массажистом в команде. Вот они домассажировались до меня. Свадьба была быстрой, папаша вроде бы как даже не сбежал с нее. Правда, злые языки поговаривали, что она его к себе наручниками приковала, так сказать, во избежание. Любви его хватило ненадолго. Нет, любить-то он любил. Бар мамы, который она постоянно пополняла из любви к красивым этикеткам на бутылках. И если ее интересовал их внешний вид, то папашу их содержимое. В какой-то момент он стащил не ту тару, и терпение мамы лопнуло. Пинок под зад сопровождался отборным матом и оханьем прыгающего по ступенькам папы. Его вещи были выкинуты в окно и потом долго висели на бельевых веревках соседей. В общем, папан удрал так быстро и спрятался так сильно, что потом она даже найти его не смогла, чтобы поставить подпись в заявлении на развод. К тому времени мама со спортом окончательно завязала, потому как наличие спиногрыза в виде меня не способствовала тренировкам, а на выигранные на соревнованиях деньги она открыла небольшое клининговое агентство, позднее превратившееся в серьезную структуру с несколькими филиалами в разных городах. Моя веселая жизнь мажора началась почти сразу, но мама, будучи старой закалки, решила, что ее великовозрастное детятка нуждается в крепкой руке и кулаке, и поэтому лет с 13 отдала меня в секцию «Живы», которую вел ее любовник дядя Жора. Кулаки престарелого спецназера размером могли поспорить только с его животом, поэтому выбор был сделан в его пользу. Сначала тот взялся за меня несерьезно, справедливо опасаясь маман, которая этого мужичка могла скрутить в бараний рог и безо всяких боевых премудростей. Но однажды я заявился домой чуть раньше положенного и застукал их, когда они предавались разврату прямо на кухне. Вы когда-нибудь видели, как занимаются сексом бегемоты или слоны? А я вот увидел, и как мне это было развидеть, я не знал. На мою беду меня спалили, и если мать отнеслась к этому наплевательски, то спецназер сначала засмущался, а потом решил выбить из моей головы все воспоминания об этом кошмаре. Я тоже хотел их выбить, поэтому налег на тренировки с такой силой, что уже к 16 годам взял первый кубок юниоров по рукопашному бою. К этому времени я уже вполне оформился как мужик. Черные волосы, 1,90 м рост, мышцы как из стали. Ага, я еще и в качалку ходил, потому как это было модно и стильно. К тому же там такие спортивные цыпочки тусовались, аж дух захватывало. А вот в школе дела были совсем не ахти. Ну что делать, если я терпеть не мог сидеть за партой? Здоровый лоб, почти на 2 головы выше своих сверстников, выглядел в школе нелепо. Да что там, меня иногда даже за чего-то родителя принимали. Но я честно ее закончил. И даже ЕГЭ это, будь оно проклято, сдал с нормальными баллами. Вот только обнаружилась одна проблема. Баллы были не по тем предметам, которые нужны были для поступления. То есть я даже в колледж на бюджет с ними поступить не мог. Потому как там была такая солянка из предметов, что ни одна комбинация не подходила. Как я так умудрился затупить, не спрашивайте. Сам не знаю. Но оплатить за учебу мама считала плохим тоном, потому как была твердо уверена. Надо всего в жизни добиваться мозгами, а не деньгами. На семейном совете долго решали, как поступить, пока ее хмырь не выдал идею отправить меня в армию. Мол, мне там и мозги вправят, и родину любить научат. Да и потом все двери будут открыты. Идея оказалась интересной всем, даже мне, потому как службы я не боялся. Мне даже было тупо интересно. Подняв свои сильно могучие связи, спецназер, не особо напрягаясь, определил меня в ВДВ. Мои боевые и политические навыки были признаны годными для вооруженных сил, и поэтому я, обняв даже слегка всплакнувшую мать, отправился отдавать свой гражданский долг. Про 3 месяца учебы, за время которой я зарекомендовал себя с лучшей стороны, даже рассказывать не буду. Дедовщина хоть и была, но меня не касалась, потому как я мог всех этих дедов в бараний рог скрутить, и не по одному разу. Благодаря этому буйствовать старослужащие опасались, и мой призыв служил себе вполне спокойно. Поэтому сержантские лычки я заслужил честно, и не отлынивая от работы и будучи на хорошем счету у офицеров. Затем распределение, новая часть... После поездка на войну. Да, потом все исправили и перестали туда отправлять срочников. Но мы попали в первую волну в момент наивысшего бардака, когда перепуганное командование бросало туда всех подряд. Поэтому мы, хрустя новой формой и скрипя блестящими берцами, шли бить морды нелюдям. И скоро мы были уже на передовой. Первый бой, первые потери... и убитый мною враг с немецкой свастикой на шевроне. Признаюсь честно, меня тогда сильно трясло. Мой прадед погиб в 42-м под Сталинградом от пули снайпера. Я часто читал про него и даже видел его фото. И, видимо, именно от него мне передалась такая ненависть к фашистам. Помню, как я скрипел зубами и втаптывал в землю мерзость, выдранную у того с рукава. А после выпросил уродного старенькую СВД и устроил свою охоту. Снайперов было мало, и меня никто не учил. Но талант не пропьешь. Хотя попытки были. Часто ночами я уходил на охоту, и редко когда возвращался без зарубки на прикладе. Медаль за отвагу не заставила себя ждать. Мы с другом Колькой, таким же самоучкой, устраивали вылазки, зачастую рискуя попасть под огонь своих. Но наше дело было правое, и Бог берег нас. Год пролетел незаметно, и я уже стал подумывать о подписании контракта. В армии мне нравилось, а быть военным еще больше. Но тут опять активизировалась маман, которая решила, что сыночку уже вправили мозги и пора возвращаться домой. Она напрягла свои связи, которые оказались столь же могучими и внушительными, как и ее фигура. Врачебная комиссия внезапно обнаружила у меня плоскостопие и выпнула меня на дембель со всем почетом и уважением. Далее повторная подача документов в политех, куда меня, героя войны, да еще и с наградой, в этот раз взяли без разговоров. И вновь парты с огромным мной... и тщедушными студентиками рядом. К этому времени я еще больше разросся и походил на медведя. Как статью, так и грацией. Но впечатление это было обманчивым, потому как тренировки я не забросил и двигаться мог очень быстро. Теперь мать реально расщедрилась, считая, что я взялся за ум. Мое фото с медалью висело на центральном месте в главном офисе компании. При этом она презрительно кривила губы в обществе таких же бизнес-леди, когда речь заходила о детях. «Смотрите, мол, ваши сыновья – тюфяки и нытики, а мой-то – герой!» Так что я быстро получил и новую машину, и новую квартиру, да и мой банковский счет регулярно пополнялся пятизначными суммами. Что же касается девушек, то их было много и часто. Праведником, увы, я никогда не был. Отдавать сердце той одной единственной в ближайшее время не собирался, довольствуясь большим списком прецеденток, от количества номеров которых уже трещала память телефона. Маман делала попытки намекнуть, что не против стать бабушкой, но я отнекивался общими фразами, что она еще слишком молода для этого, а я не готов и вообще не нагулялся. Так что политех я закончил и уже присматривал себе непыльную работенку типа тестировщика компьютерных игр или фитнес-тренера, потому как образование мне было нахрен не нужно и неинтересно. Но мать пригрозила урезать финансирование, поэтому пришлось превозмогать, дабы получить заветную корочку. Мой активно развивающийся патриотичный канал в интернете приносил неплохую прибыль. Да и моя страничка в ВК имела более сотни тысяч подписчиков и друзей. Лайки и репосты так и летели, как и подписки. Так я был уверен, что не пропаду, и перспектива стать профессиональным блогером меня очень радовала. Но у судьбы и моей драгоценной родительницы были на меня иные планы. Семейный бизнес рос и процветал, но все же нуждался в крепкой мужской руке. Измерив мой бицепс, прощупав квадрицепс и стукнув по голове, мать решила, что такая правая рука ей подходит. И я был тут же назначен директором клининговой компании «Люда и сын». Просторный офис и симпатичная секретарша с длинными ногами сразу произвели на меня впечатление, а также уютный диванчик, который я собирался быстро проверить на прочность с моей новой подчиненной. Я был за, она была не против, диван воздержался, поэтому мы его не слушали. Однако он выдержал, как, впрочем, и стол, который мы тоже чуть позже проверили. Жизнь налаживалась. Я торговал лицом, ходил на всякие презентации, улыбался, сыпал комплиментами всяким матронам, которые были нашими бизнес-партнерами, вел фото и видеосъемку, лайкал кого надо, банил неугодных. Говорить ничего серьезного от меня не требовалось, да я и не хотел. Ну и куда ж без силовой поддержки-то? Боевое звено было быстро сформировано, правда работы для него пока не было. Поле деятельности было поделено. Кому нужно, отстегивались ежемесячные суммы, так что это были больше понты, чем реальная необходимость. Утром работа, вечером клубы, тусовки, иногда заканчивающиеся мордобоем. Когда очередной либерально настроенный мажорчик пытался хаять армию и страну. Такого я не терпел и сразу бил максимально больно и жестко. За это меня пару раз принимали в отдел полиции. Но менты оказывались мужиками с понятием и быстро меня отпускали, немного поругав. Старый полковник, начальник отдела, однажды даже пожал мне руку, сказав, что побольше бы в стране было таких парней, так и порядка было бы больше. Было приятно, что говорить. Так я и жил, пока не случилось это. Как сейчас помню. Мать отправила меня в командировку, в город, название которого я не запомнил. Что-то там не заладилось на фирме, народ стал увольняться, и я поехал, куда ж деваться. Хорошую зарплату, как ни крути, надо отрабатывать. 3 долбанных дня я вникал в проблемы, перегружая свой мозг графиками, выплатами, заказами, отчетами. В конце концов плюнул и, собрав весь престарелый персонал тех, кому за 50, прямо спросил, а что за херня, собственно, происходит? Причина оказалась банальной. Конкуренты. Мелкая фирмочка, оказывающая точно такие же услуги, как и мы. Но вот зарплаты у них были чуточку выше, а цены чуточку ниже. Рекламы было чуточку больше, а серьезных дядек, что наезжали на стареньких уборщиц, оказалось намного больше. Одну бабульку столкнули с лестницы, другую уронили под колеса машины, так что она едва не погибла. Вот персонал и побежал, справедливо опасаясь за свою короткую жизнь. Что ж, эту проблему я понимал и решать принялся в свойственной мне манере. Через 5 дней офис фирмочки запылал. Его хозяйка, стеная, рыдала над его руинами, а охрана испуганно мычала в салонах 2 газелей. Поломав мужиков, что не пощадили старух, мы выкинули их в лесу. Либо сами подохнут, либо волки съедят. Проблема была решена. Нужные внушения сделаны, но вот что касается персонала, его была катастрофическая нехватка. Люди пока шли к нам с опаской, медленно, и пришлось брать опять все в свои руки, а именно швабру и тряпку. Нет, я не ханжа, и когда надо, вызываю уборку на дом, потому как чистоту я люблю. Правда, всегда стараюсь не присутствовать при этом процессе, потому как звук пылесоса вгоняет меня в тоску. Поэтому трудящихся в этой сфере безмерно уважаю, но сам в нее лезть согласен, только наблюдая издали. Но не судьба, или наоборот судьба. Тут как посмотреть. В общем, пришел элитный заказ. Большой 2-этажный особняк, владелица которого решила оценить нашу работу. И если ей понравится, нас ожидал большой контракт на обслуживание кучи ее фирм и пары ресторанов. Как назло, именно в этот момент силы уборщиц были распылены, и мне пришлось в компании 2 профессионалок весьма преклонного возраста ехать на срочный вызов. Дом впечатлял, как и объем работ. Его хозяйка, ненамного младше моей маман, состроила мне глазки и ненавязчиво намекнула, что уборку в спальне стоит делать в ее присутствии, и желательно мне, потому как там нужна крепкая мужская сила. Я сразу понял, что в спальню я не пойду, даже если меня туда на тросе потащат. Однако вежливо кивнул. Клиент всегда прав. И мы дружной семенящей толпой направились смотреть, планировать и превозмогать. Пока бабки обсуждали какого-то Диму-наркомана-тунеядца, что носа не кажет из квартиры, я переоделся в более удобную одежду, решив, что тягать, таскать вполне могу. А мыть, стирать – это пусть бабульки делают. Хозяйка, приветливо махнув задницей, поднялась на 2-й этаж, где, судя по всему, и находилась ее опочивальня. А мы приступили к работе. Я старался, честно. Бегал, таскал, переставлял. Добровольно менял воду и даже протер пыль. Легкий ветерок тревоги коснулся моей задницы, когда мы, оставив бабку номер 1 мыть кухню, отправились с бабкой номер 2 наверх. Я будто снова оказался на войне, и моя чуйка выла, явно сигнализируя о приближающемся конце. Бросив опасливый взгляд в сторону хозяйской спальни, я под ехидный смешок моей работницы отправился в ванную. Царство фаянса и керамики встретило меня ослепительной белизной. Оглядевшись, я совершенно не понял, что тут надо мыть, но решил все же пройтись влажной тряпкой по интимным местам всего помещения. Раз! Я щедро наливаю моющее средство на губку, и часть его проливается на пол. 2. Я тянусь к раковине, чтобы поставить на нее бутыль с адской смесью. 3. Делаю шаг, и моя нога попадает на разлитую жидкость. 4. Она поехала, и я вместе с ней. Попытка за что-нибудь схватиться провалилась. Руки нелепо замахали в поисках опоры, но, увы, было пусто. 5. Я вижу, как пол и потолок поменялись местами, Моя голова ударилась обо что-то твердое, а потом бац, и я вишу. Висю. Ну, или парю над собой. Вот так нелепо я погиб, убившись об угол унитаза. Нет бы, как все нормальные попаданцы, погибнуть под колесами грузовика или быть зарезанным в сортире своей любовницей. На худой конец я даже был бы согласен, чтобы меня грохнули враги, и я помер, успев толкнуть пафосную речь и пригрозив им вернуться и отомстить. Но нет, видать, не заслужил. Что ж, ладно, унывать не наш метод. Тем более, что синева расплескалась по моей морде. Из проломленной башки вытекает кровь. И истошный крик бабки уже сиреной разносится внутри дома. А я, повисев над телом и смахнув скупую слезу, на самом деле нет. Отправился в сторону света. И прежде чем раствориться в нем, я успел подумать, что обязательно спрошу у тех, кто отвечает за героические смерти. Почему мне не выдали такую?